Глава 5. Сон и Аргиопа Брюнниха. Смирнов не удержался. Снова подпрыгнул на трамплине из дождевого рва, едва не потеряв пассажирку. «Аккуратнее можно?» — возмущалась девушка, когда двигатель был заглушен. «Не обессудь. С чего начнем?» «По дому дела надо завершить. Диван старый выбросить, добить штукатурку, доски гнилые с потолка содрать. Короче, порядок навести. Да, еще каркас для временной бани соорудить. Не забыть следует отца попросить, чтобы переносную привез. Или постараться отреставрировать соседскую. С другого конца, не ведьминскую». «Перекусим и поперли». Громко хлопнул здоровенными ладонями богатырь. Возле порога домика на земле просматривались чьи-то тянущиеся следы, словно калошами вечером ходили туда-сюда много раз. На фронтальном стекле виднелись пятна от вымазанных глиной рук. По спине Росковой пробежал холодок. «Чапа, кто ж еще?» Миша отобрал у Кати ключ и помог справиться с замком, возмущаясь негромко. «Цыгане, наверное, лазали под шумок. Поймать и уши надрать». «Уверен, что это простые воришки или любопытные люди захаживали?» Аккуратно, боясь показаться дурочкой, поинтересовалась Екатерина. «Да, а кто еще? Сейчас проверим, ничего не пропало». Дачница уловила момент, решив подходящее время для просьбы. «Миша, ты мне друг?» «Так, чего надо? С десантуры не люблю вопросы загадочным тоном. Обязательно что-то попросят». «Страшновато одной. Вчера потому и осталась у Порфирича. Я все-таки девушка. Вдруг ночью вернутся воры. Сегодня они лишь присматривались. Увидели, ценное внутри имеется, и решат нагрянуть, обчистить. А я здесь одна. Случай был, у однокурсницы бабушку с дедом убили из-за двух гусей. Пришли ночью алкаши воровать, случайно разбудили хозяев, побоялись разоблачения и порезали». «Надо-то чего?» — не понял намека Смирнов или сделал вид. «Поживи со мной, пока отец не приедет. Комнату вторую тебе подготовим». Михаил задумался. Почесал беловолосый затылок, походил взад-вперед, уселся на мотоцикл, покрутил ручку газа, взвешивал все «за» и «против». «Долго думать еще собираешься?» — не выдержала Катя после 20-минутной тишины. «Без телевизора плохо. Привык ночью смотреть передачи про мистику и пришельцев». «Я тебе планшет дам. Он от панели заряжается. Интернет здесь ловит приемлемо, хоть и с территории Украины». «Без всяких девчачьих глупостей?» — прищурился парень. «Да, обещаю. Прошу просто, как друга, побыть со мной». «Хорошо, сгоняю позже по-бырому домой. Мамке скажу, чтоб не переживала». «Позвонить нельзя?» «Да не, если лично не покажусь, жди ее здесь с участковым. Подумает, загулял. Иначе почему не пришел и в глаза не посмотрел? Характер у нее». «Ох, тут я тебя понимаю. А ты вроде не пьешь. Чего переживать?» «Обязательно с алкоголем загуливать? Раньше, бывало, пил. Она все помнит. Та и хавчика возьму с дома. Ночью на меня жор нападает такой, что наших запасов не хватит до утра». «Да, надо в магазин съездить, пополнить продовольствие. Не знаешь, там через мобильный банк или картой можно оплатить?» «Мы ж не в средневековье». «Можно, конечно. А где я спать лягу?» «Диван выбросим гнилой, приберемся. Туда вторую кровать поставим. Постельная чистая у меня есть. Пойдем, посмотрим как раз на нашу работу. Не течет крыша и хорошо ли тянет печь?» Шифер, к счастью, выдержал проверку ночным ливнем. Из вещей ничего не пропало, посторонних в доме не было, по крайней мере, ни одной живой души. А вот сырость внутри сильная, это поправимо. Раскрыли окна, двери, создали сквозняк. Катя затопила отремонтированную печь, тяга шикарная. С дровами проблем здесь не возникнет еще долго, сжечь не пережечь. Хоть на улице тепло, солнце набирает силу, решили протопить помещение, быстрее избавиться от излишней влаги. Смирнов возился с диваном, ломал его и по частям выбрасывал за дорогу. Екатерина взялась сооружать возле колодца временный одноразовый каркас из веток. Сильно не заморачивалась над ним, действительно планировалось использовать походный парник один раз, максимум два. Над недавно сложенными камнями под кострище, каменка, натянула пленку. На землю постелила хвойных веток, принесла два пенька для сиденья. Дачница хотела опробовать на себе увиденное в одном видеоролике, где парни в походе делали баню из тепличной пленки. Вроде получилось. Сейчас получше камни разогреются и попробую помыться. Миша пока домой съездит. Справился богатырь с работой быстро. Екатерина не могла привыкнуть к его неординарной физической силе. «Поеду я, через час-два вернусь. Справишься одна?» «В бане мне помощник не нужен, хотя иногда не помешает. Шучу, поезжай, вернешься за мной, тогда сгоняем в магазин. Купим еды, краски, еще чего по мелочи». «Не прощаемся». Завел Миша с полтычка ЧЗ и скрылся за зарослями огорода. Взяв полотенце, сменное белье, принадлежности для купания и на всякий случай перцовый баллончик с Макарычем, Роскова отправилась в созданную ей полевую баню. Костер потух, камни раскалились достаточно, богатырь натаскал воды с лихвой, наполнив все емкости, что имелись под рукой. Так чего тянуть? Бегом мыться, париться, расслабляться. Скопировать по памяти то, что увидела на видео относительно давно, получилось знатно. Очень не хотелось выходить из теплой, наполненной приятными ароматами парилки. Никто и не гонит. Миша вернется не ранее, чем через час. Да, Смирнов. Зачем она про него вспомнила в столь интимной обстановке? Разыгралась женская фантазия. Непристойные, сладострастные мысли одолевали. Взял бы сейчас. Неожиданно вернулся, тихо ступая по траве, чтобы не задеть опавшие ветки, не выдать своего присутствия, подсмотрел из-за дерева, потом не выдержал и приблизился к бане под предлогом «Держи сухое полотенце». Она бы случайно взяла мягкую ткань вместе с рукой богатыря и легонько подтянула на себя, намекая, что не против. Миша прошел сзади, ласково помассировал плечи, погладил спину, возможно, не только ее, поцеловал шею и... Шум в самом деле раздался на территории огорода. Только Екатерина уверена, это явно не тот, кого она так желала еще секунду назад. Его бы мотоцикл выдал издалека. Испуг, сердцебиение учащается, кровь бьет в виски. Дыхание прерывистое. «Почудилось? Или звери?» — думала девушка. «Нет, шум повторился. Отчетливо слышно шарканье калош. Разве могут мертвые души выбираться из-под гробовой крышки и шляться днем? Почему я не взяла с собой хоть горстку соли? Блин, без паники. Не бросаться же со всех ног отсюда, в чем мать родила, в самом деле. Вот». Появился образ старухи, слабо различимый сквозь двойной слой пленки. Девушка присела на ветке, спряталась за пеньком. Будто призрака можно таким образом обвести вокруг пальца. Силуэт, волоча ноги, чапая, приближался. Что делать? «Есть кто живой?» — крикнули снаружи, сильно напугав девушку. Екатерина поняла: председатель. Но поделать с собой ничего не могла. Импульс уже отправился в мозг, и она в страхе запрыгала на месте, визжа, как школьница. «Тихо, тихо, это я!» — успокаивала Ирина Иосифовна. «Вы меня так напугали!» — обмотавшись полотенцем, отодвинула Роскова край парника. «Прости, прости меня, дуру старую. Я шукала перед тем, как на сад зайти. Ты не расслышала, видать». «Сейчас оденусь и выйду. А Миша домой поехал. Кое-что взять». Не стала Катя посвящать председателя в детали, что она уговорила парня пожить с ней. Додумалась калоши напялить, словно специально. Хотя погода виновата, не женщина, конечно. Чего зашла? Думала, может, ты уехала. Вечером аккурат перед грозой заглядывала, тебя нет. Замок висит, в окошко пыталась рассмотреть. Внутри вещи Али забрала, да через занавески не вышла. Вот откуда следы на стекле и возле порога, осенило Роскову, но легче от того не стало. Испуг не проходил. Руки трусились, что у синеглазки вокзальной. Я у Виктора Порфирьевича гостевала. Дождик начался, он не отпустил в плохую погоду. Там и заночевала. А, понятно, понятно. Не, он старик хороший, добрый. Единственное, маленько сбрендил умом на старости лет. Помешался на чертовщине. Все за каких-то хищников могильных толдычит. Ты внимания не обращай. Он не обидит так-то. Его можно понять. Полвека на кладбище живет. У любого тез протечет от такого. Наслушалась байк. Не без этого. Вышла из бани девушка, одетая в майку, на которой проступали влажные разводы от тела без нижнего белья. «Знаете, мне интересно стало». «Ну, слава богу, слава богу. Смотрю, вы хорошо здесь взялись за дело. Волчий угол преображается на глазах. Душа радуется, ей-богу». Председателю, видимо, скучно стало. С местными старушками наверняка переговорили обо всем на свете не одну тысячу раз. И та искала повода, чтобы подольше задержаться, присесть на свежие молодые уши. Роскова это поняла и, проявив гостеприимство, пригласила старушку перекусить под открытым небом. Та с большой радостью согласилась. За чаепитием Ирина Иосифовна предложила отремонтировать и прихватизировать соседскую баню. Тем более отец ее, Иван, обещал, если дочери понравится садоводство, он выкупит для нее договор пожизненной аренды, если точнее, соседние участки для перспективы будущей застройки. Собственно, Катя так и планировала насчет бани соседей. «Представляешь, чего забыла сказать, дура старая?» самокритично выразилась председатель. «Новость у нас. К подруге моей, казначейке, я вас позже обязательно познакомлю, приехала дочь с мужем, а тот пропал. Ты не видала у Порфирыча там?» «Куда пропал?» — не поняла сразу Катя. «Пес ее знает. Вышел позавчера вечером на пробежку и с концами. Может, сбежал от Мегеры, может, куды вляпался. Не знаю. Участковый с поселка заявление принял, ищут». К горлу девушки подобрался тяжелый ком. На пробежку, значит, в спортивном костюме и кроссовках. Кажется, Роскова догадалась, куда тот мог пропасть. Озвучивать версию не стала. Зачем? «Нет, жаль, надеюсь, отыщется. На все воля Божья». Ирина Иосифовна ушла с приездом Смирнова. Не стала мешать молодым. Ей показалось, может, у них чего и склеится. Женщина добродушная, не полыхала злобой и очень хотела, чтобы Миша наконец одумался в плане противоположного пола. Друзья с ветерком сгоняли в поселок, купили продуктов, краски, еще гвоздей и моющих средств, набрали много бытового, с трудом смогли приобретенное уместить на мотоцикл. До вечера время есть. Решили не тратить его попусту и продолжили наводить порядок в доме, огороде, останавливаясь каждый час на кружечку горячего чая, снятого с костерка. «Все не влезает в мой холодный чемодан», — после знатного второго обеда возмутилась дачница. «Да ешь скоропортящийся». «Нет», — погладил брюхо Смирнов. «Не часто такое говорю, но в меня больше не влезет». «Да чего ты волнуешься? В ведро сложи и опусти в колодец. Зафиксируй хорошенько, чтоб не потопло там. Не пропадет!» «Мысль!» — согласилась с предложенной идеей Роскова. Миша подпрыгнул на месте, будто его током ударило через землю или укусила змея. Подруга испугалась. «Что с тобой?» «Все банально. Богатырь вспомнил. Он остается ночевать здесь. А куда девать железного коня?» На улице нельзя, дождь, да и вдруг угонят. В домике негоже, провоняет помещение и грязный слишком. Зря весь день почти уборку наводили. Если веранду сделать или навес пока... Застенчиво от того, что спрашивает о подобном девочку, справился парень. По типу укрытия. Успеем до темноты? Екатерина посмотрела на наручные часы. Вряд ли. Через 2 часа закат. Не расстраивайся. Поспешила подбодрить Роскова, загрустившего приятеля. Начнем делать сейчас. Основное успеем засветло. А продолжим по темкам. Фонари для чего человечество придумало? За дело. Вперед. Говори, что... «Требуется от меня. Не шибко разбираюсь в расчетах, вымерках», — почесал Миша затылок. «Где черканешь, там отрежу. А сам не берусь. Дерево меня не любит. Та оно взаимно». Закончили к 10 вечера. Обшивку пола, стен и внутреннюю отделку перенесли на завтра. Сейчас поздно, и дождик срывается. Преобладающие лаги, опоры, навес, дверные и оконные коробки осилили с легкостью. Мотоцикл в безопасности, осадки ему не страшны. Украсть ночью, не разбудив хозяев, станет весьма проблематично. Редкие, зато крупные капли дождя били по крыше недавно возведенной веранды, накрытой ворованным, прихватизированным у ведьмы, шифером. Его пока просто положили, не забивали гвоздями, до следующего дня терпит, ветром не снесет. «Хорошо, что подтолкнул соорудить сие строение», — открыла банку запасенного пива Роскова. Михаил отказался составить компанию в распитии. «Зря». Можно посидеть, покайфовать в дождик, вроде и не в душном доме, и не на открытом небе. Тем более, 1 мая. Еще бы самовар раздобыть где, как у Порфирича. С этим сложно, раритет. Лет 15 назад барахольщики подобную рухлядь сгребли у наших. И нафиг он тебе сдался? Пиво греть? Ладно, не начинай, я одну баночку, для расслабления, не напиваюсь же. Пробила усталость приятная по телу. Чувствую, спать сегодня буду, как убитая. Больше часа просидели в укрытии. Время около полуночи, пора готовиться ко сну. Нас зашла интересная беседа, хорошо сиделась, и ложиться молодые люди не торопились. Смирнов под занавес затянул песню, вероятно, собственного сочинения. Только не признавался в этом подруге, стеснялся. Голос у парня, когда говорит, грубый, басистый, а пел прикольно, душевно. Екатерине очень понравилось. Снова удивил. Не зря говорят. Хочешь влюбить в себя девушку, восхищай ее. Правда, вряд ли богатырь желал подобных, по его мнению, глупостей. Смирнов сам застелил себе кровать, неделикатно прервав подругу словами. «Ты не умеешь правильно, в армии не служила. Сам справлюсь». «Пожалуйста!» – пожала плечами Катя и отправилась разжигать печь. Май наступил, днем достаточно тепло, а вот ночью – зябко. Миша заверил, после Дня Победы нужда в отоплении отпадет. В здешних краях давно так. Пожелав спокойной ночи, друзья легли по своим кроватям. Межкомнатную дверь закрывать не стали, поболтать перед сном, да и тепло, чтоб проходило. Устроившись на мягкой сеточной кровати, сей раз без спального мешка и переодевшись в бежевую пижаму, Екатерина взяла в руку папку, врученную Виктором Порфирьевичем. Лишь сейчас вспомнила за нее. Любопытство разгорелось с новой силой, а вера в необъяснимое, угасшая с восходом солнца, мгновенно возвратилась, едва затих Михаил, провалившись в богатырский сон. Чтение выписок и прочих собранных хранителем скудельницы материалов по чертовщине ограничилось раскрытием скоросшивателя и беглым взглядом на вступительную страницу. Буквы расплывались, глаза отказывались сосредотачиваться, усталость брала вверх. Отложив рукопись на полку, Роскова решила не сопротивляться порывам организма и хорошенько вздремнуть. Взор дачницы пал на окно. То самое, где позапрошлой ночью впервые повстречалась лицом к лицу с ныне покойной ведьмой. «Бррр!» — не сдержавшись, пробормотала девушка и отвернулась к стенке. «От греха! чтобы не вздрагивать при виде сквозь стекло волнующих ветром веток и вспышек молнии, от коих бы она неизбежно подскакивала на месте. Мысли сладостно расплылись в ярких картинках фазы быстрого сна. По телу прошло приятное умиротворение, уют, тепло, кайф. Кате представлялось, она и с приходом утра ни за что не захочет открывать глаза, подниматься или хоть шевелиться на кровати. Глубокий сон пришел незаметно. Мозг преподнес Росковой именно те сновидения, что отличить от яви невозможно. После подобного дара Морфея ты, проснувшись утром, еще долго не можешь определить, где прошла грань фантазии, а где события, свершившиеся с тобой в реальности ранее. Детство, с поправкой, Екатерина в своем возрасте перенеслась в прошлое и, как часто происходит во сне, не заметила ничего подозрительного. Она здесь, на даче, пришла с бабушкой к пруду, где дед, которого Катя практически не помнила в жизни, рыбачил с 4 утра. Женщины принесли добытчику перекусить, забрать с собой его богатый улов. Старик встретил с улыбкой, оторвавшись от любимого дела, принялся варить уху. Развел костер, отпугнул позарившегося на красноперку рыжего кота. Солнышко нежно согревало, гулял легкий ветер, доносился отчетливый запах ила и камыша от водоема. В голове чисто, ничего не волнует, не тяготит. «Сходи за солью, я старая запамятовала взять», — обратилась Василиса Семеновна к внучке. Екатерине показалось, бабушка отсылает ее прочь по другой причине, начала спрашивать. «Не место тебе еще среди нас, беги в дом за солью». Дед, помешивая воду в котелке, прищурился и обеспокоенно вставил. «Нас обворовывают! Мчись скорее, а то твои пожитки вынесут!» Предупреждение старика встревожило Катю. Нет, напугало. Неясный мандраж пробрал тело. «Там все мое добро! Мерзкие воры! Бегом, бегом! Главное — успеть!» Катя помчалась на дачу. Несколько дворовых собак бросились ей вслед, стараясь ухватить за ноги. Но страх перед опустошителями собственности перекрывал боязнь, причиненной клыками боли и возможных в последующем прививок от бешенства. «Необходимо успеть предотвратить хищение любой ценой!» Триумф! Цель достигнута! Роскова перепрыгнула через дождевой ров, обнаружила распахнутой дверь веранды. В домике чужие звонко копались в вещах. Прихватив из сарая вилы, девушка смело прошла внутрь. Переступив порог, ощутила посторонний запах. Так воняет, когда старики кипятят гору одежды в выворке на кухонной плите малометражной комнаты. Заскочив с оружием наготове, дачница тут же выронила из рук инструмент. Упав, он разодрал острием краску на дощатом полу. Бормоча темный заговор себе под нос, возле кровати деда склонилась Чапа. Девушка смогла разобрать слова. «На смерть, делаю на смерть». Закончив шептать, ведьма вынула из кармана черного фартука платок и высыпала из него землю на постель. «Могильную», — пронеслась мысль в голове Кати. Не спеша повернувшись, колдунья обратилась к Росковой, обнажая несколько сохранившихся железных зубов. «Деточка, заждалась тебе баба Рита, я тебе конфетку принесла, держи!» Полезла за пазуху Чапа и вынула оттуда вместо сладости дохлую жабу. Ответить или крикнуть «помогите» не удалось, рот не слушался. Кинулась к выходу, заперта. Сзади угрожающе шаркали проклятые калоши. «Куды ты, негостеприимная? Согрей чайку, не то пожалуюсь дедушке твоему, что ты невоспитанная, ремня тебе уврежет!» Катя бросилась в окно, отдавая себе отчет. Осколки стекла изрежут, плевать, важнее свалить. Странно, тело не ощутило воздействия стекла. Хуже другое. Очутившись на улице, ноги отказывались бежать. Туда, обратно, на пруд. Там дед, он защитит. Старания тщетны, конечности ватные, движения даются с трудом. Ведьма настигает. Ее калоши-вездеходы не знают преград. «Поймаю и ушипну, или до смерти зашикочу!» Игриво, как бабушка за любимой внучкой, смеялась ныне покойная соседка. Колдунья в двух шагах. Крикнуть или броситься на утек нет сил. «У-у-у!» Расправила для объятий нечистые руки бабка. Резко все кончилось. Екатерина, подпрыгнув на кровати, проснулась. Кругом темно, тишина. Лишь пружинная инерция сетки поскрипывала под весом девушки. Дачница поняла – дурной сон. Захотела встать – пусто. Не вышло. Сон минул, паралич остался. Или это продолжение кошмара? Проснулась во сне? Прикидывала варианты Роскова. Вроде нет. Вон, слышно, Миша сопит. Позвать, позвать его, преобладало желание. Не получалось, скованность не уходила. Сей раз еще хуже, чем позапрошлой ночью. Не могла отвернуть головы и издать стон. Веки и те закрывались с трудом. Мучительное ожидание. Сейчас. Сейчас в окне появится истлевшее лицо мертвой старухи с образками на лбу. Так, сейчас. Она внезапно выскочит. Для пущего действия устрашения. Я готова. Почти. Нет, я не готова. Не появляйся, прошу. Вспомнить бы хоть одну молитву. Бабка не приходила. Зато с потолка на тонкой паутинке спускался увеличенный эффектом страха на вид паук. Не самый большой и часто встречаемый в помещениях Аргиопа Брюнниха, паук-оса. Кате он, ну, вероятно, она, судя по размеру, казался здоровенным. Членистоногая спускалась, мерзко шевеля конечностями. Мелкое исчадие ада коснулось правой щеки Екатерины. Она чувствовала, будто оно прощупывает почву, топчась на месте. Арахнофобия затмила боязнь перед чертовщиной. Девушка боролась с окоченением. Знала, стоит закричать во все горло, и паралич спадет. Да и Михаил придет на помощь. Не выходила. Аргиопа вместе с конечностями превышала размер спичечного коробка раза в два. Она кругами ползала по лицу. Остановилась возле рта. Силилась разжать рот несчастной своими мерзкими ножками. Губы поддались, и из них вырвался поток горячего воздуха. Столбняк сошел. Смахнув членистоногое на пол, девушка принялась беспорядочно колотить по доскам тапкой, в надежде прибить ненавистного врага. А Смирнов не проснулся. Поистине богатырский сон. Побрызгав по всем углам, потолку, полу, над дверьми и печкой дихлофосом, Катя, невзирая на вонь от аэрозоля, легла в кровать, размышляя на извечную тему. Сходить в туалет сейчас или потерпеть до утра? Последующие события заставили Роскову вжаться в угол кровати. Железные прутья дужки нестерпимо давили на спину. Вернулось оцепенение. «Я тебе конфетку принесла!» В окно смотрело покойное, призрачное лицо Чапы пустыми глазницами. «Не пужайся, не изводить пришла. У меня просьба, предложение имеется. Расслабься, речь тогда вернется». Из соседней комнаты донесся шум. Катя заликовала. Проснулся Миша. Ругаясь непечатными словами, Смирнов забежал в комнату Кати. «Чего ты устроила? На барабанах учишься играть? Я подумал, с просонок мотоцикл воруют!» Возмущался, размахивая топором богатырь. Роскова еще не обрела дар речи. Михаил встал возле окна, заслонив могучим телом силуэт ведьмы. «Чего мычишь?» – забеспокоился парень. «Болтать разучилась?» «Там, там!» – завизжала, указывая за спину друга девушка. Миша развернулся со словами. «Чего там? Правда, ЧЗ воруют?» Увидев в паре десятков сантиметров от своего лица призрака, богатырь испугался. Скорее от неожиданности. По привычке, следуя принципу «лучшая защита нападения», ударил в сторону угрозы. Прямо через стекло. Могучий кулак разбил его с большой скоростью и прошел сквозь призрачную голограмму. Смирнов ощутил на коже мерзкий холод. По телу побежали мурашки. Парень резко одернул руку. Ведьма злобно засмеялась и, просочившись в оконную раму, оскалила огромную пасть, сияющую стальными зубами. Клацала ими, словно цепной пес, но вреда не нанесла, кроме неожиданности, от которой Михаил уронил топор себе на ногу. К счастью, обухом. Все равно больно. «Ах ты, вонючка!» — закипел злобой парень, прокручивая в голове мысли. «Чем лучше ответить обидчице, если физическая сила ее не берет?» «Она соли боится!» Не своим голосом крикнула Роскова и посветила фонариком на стеллаж, где стояла окаменелая пачка Илецкой, привезенная Василисой Семеновной более 10 лет назад. Михаил среагировал быстро. Разорвав пальцами бумагу, он вынул комок соли и с размахом швырнул ее в призрак, разбив еще одну секцию стекла. Сей раз мертвая бабка взвизгнула и с яркой вспышкой рассыпалась мелкими искрами. Глубоко в огороде послышался удар куска, поваренной от дерева. Смирнов, успокоившись, попросил прощения за битое окно, пообещал утром поставить другие стекла. «Глупости!» — приблизилась к приятелю девушка и, взяв в ладонь огромный кулак, осветила его фонариком. «Не поранился?» «Пустяки!» — бравировал богатырь. «Действительно, на коже Миши не осталось и маленькой царапинки от осколков». «Тебе совсем не страшно?» — справилась девушка, когда немного успокоилась и заметила. Друга скорее обрадовала встреча с потусторонним, нежели испугала. «Да не! То ж фантом! За них часто по телеку крутят. Всегда хотел лично увидеть. Теперь буду знать. Можно верить мистическим выпускам. Чего бояться? Оно ж бестелесное. Не то что дрянные камелетки. Вреда причинить физического не могут. А ты перепугалась?» «Чуть не посидела», — честно призналась Роскова. «Просто молилась, чтобы ты скорее проснулся». «Эх ты, трусиха! А еще такую фамилию носишь! Ладно, я на дальняк. Потом еще поспим». «Я с тобой, не оставляй меня здесь одну». Испуг оказался гораздо сильнее чувства стыда. «Пошли», — пожал плечами парень. «В сторонке постоишь». Когда вернулись в домик, Катя, начав издалека, перешла к волнующей теме. «Ляжешь со мной? Без глупостей, я помню. Страшно, не могу отойти никак». «Та ну!» — почесал затылок Смирнов. «Тесно вдвоем не будет». «Мне нет, шучу. Подвинусь к стенке и на бок лягу. Ну?» «Точно? Без бабских глупостей? Целоваться ко мне не полезешь?» «Клянусь, нет». «Ладно, сейчас подушку свою принесу».